Глава вторая. Графиня Камерата. С некоторых пор в Вене поселилась очень странная женщина, дочь Элизы Бонапарты, графа Бачьокки, а, следовательно, племянница Наполеона. Она была замужем за неаполитанским аристократом, очень богатым и добродушно переносившим все ее эксцентричные выходки, на которые та не скупилась. Графиня Камерата была прекрасная наездница, успешно объезжала самых горячих лошадей, мастерски стреляла из пистолета и вообще отличалась во многих атлетических упражнениях, входивших тогда в моду. Притом она не любила чтения и других умственных занятий. Все ее знания по современной истории сводились к тому, что ее дядя был властелином Европы, а ее двоюродный брат содержится сейчас на положении пленника в Шенбруне. На основании этих небогатых сведений она решилась на дерзкое и опасное предприятие – освободить герцога Рейхштадтского. По несчастью, она являлась почти точным портретом своего великого дяди, и все встречавшиеся ей люди поражались этим сходством. Поэтому не мудрено, что с первых же дней пребывания в Вене полиция следила за каждым ее шагом. К тому же она не скрывала своего намерения войти в сношение с шенбрунским узником. Однажды ей удалось остановить его на лестнице дома барона Обенауса, который давал герцогу уроки истории. Бросившись к юноше Камерата, стала целовать его руки. Когда же сопровождавший его граф Дитрихштейн оттолкнул ее, то она гневно заявила, что имеет право таким образом приветствовать своего двоюродного брата и сына ее государя. С тех пор герцог больше не встречал экзальтированную родственницу, но полиция перехватила и передала графу Зедельницкому два письма Камераты к своему брату. А в тот момент, когда Галлони излагал графу Зедельницкому свой план действий по разоблачению заговорщиков, на столе того уже лежало третье письмо от той особы в тот же адрес. «По моему мнению, — говорил агент, — нам надо подвергнуть герцога искусу, для чего предложить ему план бегства, но так, чтобы он не догадался, откуда этот план исходит. Если я не ошибаюсь насчет намерений княгини Сария, то она, вероятно, уже передала герцогу посланные ему документы. Его ответ на наше предложение позволит нам понять, каковы его намерения, а главное, даст нам предлог для обыска в апартаментах герцога. Ваша мысль хороша, но как найти такого ловкого человека, который разыграл бы роль заговорщика, не возбудив подозрений герцога? Впрочем, погодите. Порывшись в бумагах, лежащих на его столе, начальник полиции отыскал письмо графини Камераты и передал его агенту, пояснив кратко при этом историю беспокойной амазонки. «Вот это отлично, ваша светлость!» — обрадовался Галлони. «Позвольте мне прочесть это письмо, чтобы убедиться, может ли оно сослужить нам пользу». Но граф отобрал у него письмо и сам прочел его вслух. Вот каково было его содержание. Герцогу Рейхштадтскому. Август 1820-го. «Любезный принц, я пишу вам в третий раз. Будьте так добры, отвечайте мне, желаете ли вы поступить как австрийский эрцгерцог или как французский принц? Если вы согласны воспользоваться моими советами и покинуть, наконец, страну, где вас держат под замком, то вы убедитесь, как легко можно побороть все преграды силой воли. Вы тогда найдете тысячу средств, чтобы переговорить со мной, а я одна ничего не могу сделать. Только ради Бога никому не доверяйтесь. Подумайте, что вы как будто умерли для Франции и для нашей семьи. Подумайте о тех ужасных страданиях, которые вынес ваш отец, и о том, что он умер, смотря на ваш портрет. «Воспользуйтесь этим моментом, принц. Может быть, я высказала слишком много. Моя судьба в ваших руках. Человек, который вручит вам это письмо, может доставить мне и ваш ответ. Надеюсь, что вы не откажете мне в ответе. Наполеона Камерата». «Да, эта графиня для нас настоящая находка», — вскричал Галлони, как только шеф полиции закончил чтение письма. «Необходимо, чтобы герцог получил это письмо, и чтобы человек, который вручит ему послание графине, доставил нам и его ответ». «Это очень просто», — успокоил его граф. «Но смотрите, никому ни слова. Я доложу канцлеру о нашем предприятии после того, как мы будем иметь результат». Начальник полиции и его агент расстались на этот раз как большие приятели.